и почести, и дары, больше других, вы получите от меня, только покоритесь царскому повелению. Принесите жертвы богам. Предоставляется вам свободно избрать одно из двух. Или поклониться богам и удостоиться больших наград и почестей. Или же, в случае отказа вашего исполнить то, тотчас же лишится воинского звания и подвергнуться мучениям. На это святой Кандид ответил: «Возьми от нас не только воинское звание, но и самые тела наши, ибо для нас нет ничего дороже и ничего почетнее Христа, Бога нашего». Тогда надменный князь велел бить святых камнями по устам. Святой же Кандид при этом заметил: «Князь тьмы и рачитель беззакония, начни сам творить то и увидишь отмщение». Скипев гневом и скрежеща зубами, воевода сказал: «Злые слуги, что так не скоро исполняете приказание князя?» Слуги взялись за камни, но когда стали бросать их, то удары наносили не святым, а взаимно себе самим, друг друга поражали. Видя это, святые мученики еще более укреплялись в дерзновении о Господе. Раздраженный князь Лисий сам схватил камень и бросил в одного из святых, но камень этот ударил в лицо Агриколая и сокрушил ему уста. Тогда святый Кирион сказал: «Борющиеся с нами враги наши изнемогли и посрамились. Воистину, меч их внидет в сердца их, и луцы их сокрушатся». Псалом 36, стих 15. Воевода же сокрушенными устами произнес: «Клянусь богами, им помогает какая-то волшебная сила». Святый Дом на это ответил: «А я именем Христа удостоверяю, что не волшебство, а Бог нам помогает, и Его сила, ваши бесстыдные лица, возглаголовшие неправду на сына Его, покрыла позором. Не стыдно ли тебе, безумный, чуждой истины, дьявольской же преисподней тьмы исполненный, сеятель соблазнов? Ты, Агриколай, голова злобы дьявола, а князь, который с тобою, хвост его ярости. Оба же вы, слуги сатаны. Но если вы еще не уверились в присущей нам силе Божией по началу мучений, которым подвергли нас, то начните другие мучения». Нашлись было среди слуг желающие поддержать посрамленных своих начальников. «Обезумевшие враги богов наших, — говорили они святым мученикам, — почему вы не хотите принести жертвы им?» Святый Кирион им ответил: «Мы единого Бога почитаем, и Иисуса Христа, Сына Его, и Святаго Духа, и чимся дерзновенно совершить наш подвиг, чтобы, победивши вашу лесть, восприять венцы бессмертной жизни». И повелел князь Лисий опять отвести святых ротоборцев в темницу, чтобы подумать о том, как поступить с ними. Заключенные в темнице святые воины занялись псалмопением. «К тебе возведох», — пели они, — «очи наши, живущему на небесе. Все яко очи раб на руку Господей своих, так и очи наши, ко Господу Богу нашему, донди же ущедритны». Псалом 122, стих 1-2. И после молитвы они вторично сподобились ободрения свыше. В 6 часу ночи они услышали голос явившегося Господа: «Веруй в мя, ащи умрет, оживет». Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 25. «Дерзайте и не бойтесь мук маловременных, вскоре вы пройдут, мало потерпите, законно постраждите, да венцы приимите». Укрепленные таковым утешением от Христа, Бога, святые воины проводили ту ночь, веселясь духом. На следующий день святые ротоборцы опять приведены были к нечестивым судьям и снова, не колеблясь, объявили: «Делайте с нами, что хотите. Мы христиане, и поклоняться идолам не согласны». В это время подле Агриколая виден был в образе человека, держащего в правой руке меч, а в левой змею, дьявол, нашептывавший воеводе:

место отпадшего заступил темничный страж, который стал святым в исполнении четвертой десятирицы. Имя его было Аглай. При таком дивном восполнении сорокочисленного лика святых мучеников, дьявол, видя себя побежденным и посрамленным, приняв вид человека, рыдал во всеуслышание, взывая: «Увы мне, побежден я сими мужами, для всех теперь я смех и поношение. Не оказалось у меня ни друзей, ни слуг единодушных, чтобы отстоять мою победу. Что же, наконец-то, остается мне делать? Ничего более, как только расположить сердца преданных мне князя и воеводы, внушить им, чтобы сожжены были тела святых, и прах их брошен был в реку, чтобы не осталось после их ничего, никаких останков». Между тем святый Кирион возгласил: «Кто Бог велей, яко Бог наш, ты еси Бог, творяй чудеса». Псалом 75, стих 14-15. «Ты, владыка, сотворил, что те, которые были против нас, стали с нами и за нас. Ты восполнил умоление четвертой десятирицы и посрамил сатану». И начали все мученики петь псалом: «Спаси меня, Господи, яко оскуде преподобный». Псалом 11. Настало утро. Нечестивые мучители пришли к озеру и, увидев святых мучеников, стоявших в воде живыми и не пострадавшими от зимней стужи, удивились, но объясняли это чудное явление волшебной хитростью старостатерпцев. Их удивление еще более возросло, когда они увидели среди мучеников стоящего темничного стража. Допросили они воинов, приставленных для надзора, почему и как это произошло. Воины на это ответили: «Мы ночью крепко уснули, а он, темничный страж, всю ночь не спал и вдруг разбудил нас. Проснувшись же, мы видели большой свет, озаривший стоявших в воде. А этот быстро снял с себя одежды и, бросив их, стремительно вошел в воду и присоединился к стоявшим там, громко заявляя: „И я христианин“». Яростью распалились тогда сердца мучителей, приказав вытащить на берег связанных святых и оттуда везти их на мучилище в город. Судьи приговорили подвергнуть святых мучеников новому истязанию – перебить им голени молотами. Когда производилось это бесчеловечное истязание святых, благочестивая мать одного юнейшего из них, Мелитона, приблизившись к месту мучения и стоя подле страдальцев, поощряла их словами к доблестному прохождению подвига, всего уже больше опасаясь, как бы юный сын ее не устрашился и не изнемог в мучениях. Любовно на него взирая и простирая к нему руки, ободряла его и утешала, говоря: «Сын мой сладчайший, потерпи еще немного, и будешь совершен. Не бойся, чадо, все Христос предстоит, помогая тебе». Святые мученики, претерпевая, как презренные злодеи, страшные муки от сокрушения голеней и не ослабевая в ревности, предсмертные минуты с духовным весельем взывали: «Душа наша, яко птица, избавися от сети ловища, сеть сокрушися, и мы избавлены быхом. Помощь наша во имя Господа, сотворшего небо и землю». Псалом 123, стих 7-8. И, произнеся аминь, все они предали души свои Богу, и только один, утешаемый матерью Мелитон, оставался жив, едва дыша. После того мучители приказали своим слугам возложить тела умерших святых на колесницы и везти на сожжение, оставив одного юного Мелитона в надежде, что он будет жив. Но благочестивая мать, видя оставленным на месте мучения одного своего сына, отринув свойственную ей женскую слабость и воодушевившись мужеством, взяла на свои плечи сына и безбоязненно последовала за колесницами, на которых, как снопы зрелой пшеницы, везены были тела святых мучеников. Когда же мученик, несомый матерью, испустил дух свой, радуясь о Господе, то и я же материнскими руками тело его возвержено было на колесницу к телам его сподвижников. Когда тела святых мучеников привезены были на место сожжения близ реки воины по распоряжению нечестивых судей, собрав много дров и хвороста, приготовили весьма большой костер и, возложив на него тела святых, подожгли его. Костер сгорел, остались только кости мучеников, но злоба мучителей не успокоилась. «Если кости эти мы оставим так, — рассуждали они между собой, — то христиане возьмут их и наполнят ими весь мир, раздробляя их и сохраняя для воспоминаний он их. Итак, бросим их в реку, чтобы и праха их не осталось». И ввержены были останки святых мощей в реку на всеконечное погубление памяти доблестных страстотерпцев. Но Господь, хранящий все кости угодников своих, не попустил ни одной частицы их погибнуть в воде, но все они сохранились в целости. По прошествии 3 дней святые мученики явились епископу города Севастии, блаженному Петру, и сказали ему: «Приди ночью и изнеси нас из реки». Блаженный епископ пригласил благоговейных мужей из своего клира и в темную ночь пошел с ними на берег реки. И вот взором их представилось дивное зрелище. Кости святых сияли в воде, как звезды. Светлые были и те места в реке, где лежали и малейшие частицы. Собрав все до одной кости святых, епископ положил их в честном месте. Так пострадавшие за Христа и от него увенчанные, как светила сияют в мире, они веровали в Бога, Христа исповедали, Духа Святаго не противоборствовали и от святой животворящей Троицы прославились, оставив воспоминания о своем подвиге для назидания и спасения всем верующим в Отца и Сына и Святаго Духа. Имена святых 40 мучеников таковы: Кирион или Кирий, Кандид, Домн, Исихий, Ираклий, Смарагд, Евноик или Евник, Валент или Уал, Вивий, Клавдий, Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн, Ксанфий, Илиан, Сисиний, Агий, Аети, Флавий, Акакий, Евдикий или Евдикт, Лисимах, Александр, Илий, Горгоний, Феофил, Домитиан, Гаий, Леонтий, Афанасий, Кирилл, Сакердон, Николай, Валерий, Филактимон, Севериан, Худион, Мелитон и Аглаий. Взяты были святые 40 мучеников на страдания за Христа в 26-й день месяца февраля, а предали души свои Господу они 9-го числа месяца марта, когда империю владел еще Ликиний, язычник, но лучше сказать, уже царствовал Господь наш Иисус Христос. Ему же слава, честь и поклонение со Отцем и Святым Духом во веки. Аминь. Тропарь. Глаз первый. Страстоносцы всечестные, воины Христовы 4:10. Твердые оруженицы, сквозь бо огни воду пройдости, и ангелам сограждане бысти. С ними же молитесь и Христу, о ежеверу и хвалящих вас, слава давшего вам крепость, слава венчавшему вас, слава подавающему вами всем исцеление. Страдания святаго мученика Корпусиана. Когда в Римской империи стал царствовать нечестивый Максимиан, то, будучи неукротимым карателем за непочитание языческих богов, тех христиан, которые жили в окрестностях Никомедии, предал мучениям. А против прочих, обитавших во всех других местах империи, пылала яростью подобно пламени великому. Собрав однажды единомышленников и, так сказать, соратников своих, а также всех бывших под властью его сановников, он громким голосом сказал им: «Если кто из вас предался нечестивой вере и служению Богу христиан и не желает с надлежащим усердием служить прославленным богам нашим, не желает им поклоняться и обращаться к ним с молитвами, то пусть тут же пред всеми снимет пояс свой и удалится от двора нашего и из нашего города, ибо жители города сего со времен предков своих привыкли служить богам, а не единому распятому Богу». Из этих слов ясно было видно, с каким презрением относился беззаконный царь к христианской вере. Посему все, веровавшие во Христа, пришли тогда в страх и ужас, и некоторые из них искренне обещали царю служить богам, другие же только для того, чтобы избежать мучений, а те, которые имели истинную любовь к Богу, не радея о телах своих, отвечали на слова мучителя тем, что снимали поясы свои и уходили от него. В это время премудрый и сильный духом Урпасиан, будучи одним из царских сановников, воспылав ревностью по Боге, подошел к беззаконному царю и, повергши пред ним на глазах всех свою мантию и пояс, сказал: «Царь, так как с этого дня я воин небесного и бессмертного царя, Господа Иисуса Христа, Бога моего, то возьми назад данные тобой мне знаки чести и славы, ибо ты честь и слава временны, и я более в них не нуждаюсь». Эти слова Урпасиана были так неожиданны для Максимиана, что он, услышав их, изменился в лице и долгое время не мог произнести ни одного слова. Потом потер лице свое и, с яростью взглянув на святого мученика, зарычал, как дикий зверь, говоря: «Сейчас же повесьте сего презренного и бейте его по телу воловьими жилами». Повеление царя немедленно было исполнено. И когда святого мученика предавали долгому и немилосердному истязанию, он, обратив взор свой к небу, молился и не ощущал никакой боли. После сего мучитель повелел снять святого с дерева и сказал предстоящим: «Заключите сего изменника в мрачную темницу, пока я не придумаю, какой смерти предать его». В темнице святой мученик радовался и веселился, высылая молитвы свои Господу. Между тем Максимиан повелел принести и приготовить для мучений некое мучительное орудие, представлявшее собою железную клетку, выведшую святого из темницы, поместить в эту клетку, повесив его к вершине ее. Когда это повеление царя было исполнено, и святый Урпасиан уже висел, то жестокий мучитель велел зажечь факелы и опалять ими со всех сторон тело его. И в то время, как это совершалось, святый мученик Христов, вися внутри клетки, предавался молитве. Мучители жгли его факелами до тех пор, пока все тело его не искапало каплями на землю и, растаяв как воск, не смешалось с прахом земным, а кости его не испепелились и не стали такими, как пыль на гумне. Когда святого мученика, погруженного в молитву, таким образом сожигали, то воздух наполнялся благоуханием мира, и, наконец, святая душа его в образе яркой звезды, как удостоились видеть некоторые из верующих, вознеслась к Богу. Тогда свирепый и жестокосердый царь, все еще пылая гневом на святого мученика, велел тщательно собрать землю, на которую искапало тело его и где лежал прах от его костей, и при себе высыпать в море. Все это происходило в городе Никомедии. Память святого Кесария. Святый Кесарий, брат святого Григория Богослова, был другом императора Констанция и первым врачом при Константинопольском дворе. В 368 году, во время землетрясения в Никее, он чудесно был спасен под развалинами. Потрясенный этим событием, святый Кесарий, по убеждению святого Григория, оставил мир и посвятил себя на служение Богу. Но вскоре по крещении он заболел и скончался. Примечание. Примечание. Ликиний, зять Константина Великого, императора западной половины Римской империи, был императором восточной половины с 307 по 323 год. В 313 году обоими императорами был издан указ, коим христианская религия была объявлена государственной, уравнена с древней языческой. Но Ликиний, язычник, враждуя против Константина, ставшего решительно покровителем христианства, и приготовляясь к войне с ним, по обольщению оракула, обещавшего ему победу, решился уничтожить христианство в пределах своей империи, особенно же по опасению измены в среде своих войск. Армения с городом Севастии, северо-восточная часть Малой Азии, входила в состав Восточной Римской империи. Каппадокийская область, восточная часть Малой Азии, ее главный город Кесария, славился образованием. Имя Агриколай состоит из двух слов – свирепый и льстец. Севастийские мученики, так же, как и святой апостол Павел, страдая за Христа, требовал от судей, чтобы они, проявляя свою злобу, не попирали законов человеческих, государственных, не подвергали его римского гражданину истязанием по своему произволу. Деяния апостольские, глава 16, стих 37, глава 22, стих 25-30. Число 40 почиталось всегда как знаменательное, священное. 40 дней и ночей шел дождь при Ное, и земля очистилась от допотопной людской плотяности. Бытие, глава 7, стих 12. 40 лет странствовали евреи в пустыне, и только тогда вступили на землю обетованную. Иисус Навин, глава 5, стих 6. 40 дней и ночей провел Моисей на Синае и получил скрижали закона. Исход, глава 34, стих 28. В 40-й день от рождения первенцы еврейские были посвящаемы Богу. Левит, глава 12, стих 2-4. 40 дней и ночей шел пророк Илия к горе Хариву и удостоился видения Господа в веянии тихого ветра. Третье царство, глава 19, стих 8. 40 дней и ночей постился сам Господь Иисус Христос в пустыне. Евангелие от Матфея, глава 4, стих 2. 40 дней пребывал он на земле после своего воскресения, являясь ученикам своим и говоря о Царстве Божием. Деяния апостолов, глава 1, стих 3. При восполнении числа 40 севастийских мучеников совершилось здесь то же, что было с апостолами. Иуда пошел прочь, а на его место введен Матфей, Деяния апостолов, глава 1, стих 25-26. Явился новый Павел, вчера дышавший гневом и прещением на учеников Христовых, а ныне благовествующий, и сей, как и он, и имел звание не от человек, ни человеком. Галатам, глава 1, стих 1. Уверовал в Господа Иисуса Христа, крещен в Него не другим кем, но собственную верою, не в воде, но в крови своей. Василий Великий, беседа на святых 40 мучеников, творение святых отец, том 8. Святой Ефрем Сирин, творение святых отец, том 14. Похвальное слово 40 мученикам. Влагает в уста блаженной матери мученика при этом такую трогательную речь. «Успокойся, сын мой, ненадолго на колеснице, смешай кровь свою с досточестными кровьми, возляг на мгновение с ними, чтобы вместе же с ними достигнуть небесной обители, иди с ними в огонь чувственный, чтобы с ними же облечься в свет истины». Войди с ними в горнило, чтобы с ними же выйти очищенным золотом. Знаю, от какой бури спаслись вы и в какую пристань стремитесь. Знаю, что вы идете к Отцу Небесному. Спешите занять страну, откуда бежали болезнь, печаль и воздыхание, где нет ни скорби, ни тления, ни грызущей зависти, ни злага врага. Почему я, сын мой, не умерла вместе с вами? Почему я не включена в это светлое торжество ваше, и не могу им насладиться. Уже ли потому, что я грешная и достойная слез и крайнего сожаления? Нет, не по этой причине я не иду с вами, а потому что вы не требуете восполнения. Вы стали для Бога одной четыредесятницей. По десяти и десяти призваны на пир евангельский. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 1-13. «Итак, сын мой, по элику удостоен ты такой славы, то помолись о мне, Спасителю Христу, когда скажет он вам, придите, наследуйте царство мое, которое я готовил вам». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 34. «Вспомни обо мне вместе с равночестными тебе и спроси мне награду Отца Светов, чтобы как плоть твоя на мне испустило дыхание, так на меня дохнули щедроты Христовы. И как кровь твоя обогрела мое рубище, так оросило бы меня милосердие Господне. И как с тобою прошла я это одно поприще, так с тобою же достигла бы обители святых, чтобы и мне вместе с вами воспеть и сказать: не свят, яко Господь, и не праведен, яко Бог наш». Первое царство, глава 2, стих 2. «Он вознес рог верных рабов своих и посрамил врагов. Ему подобает слава вовеки». Память святых 40 мучеников во всех древнейших месяцесловах на Востоке и Западе относилась к кругу праздников и памяти святых наиболее чтимых. Смотри полный месяц слов Востока архиепископа Сергия, том 1, страница 17-19, том 2, часть 2, страница 75. В состав службы им входят по уставу два канона. В день памяти их облегчается строгость поста, разрешается вкушать вино и даже елей, и предписывается непременно и неизменно совершать службу в порядке службы предтечи, с литургией прежде освященных даров. Пострадали святые мученики в 320 году, а в 323 году император Константин сделался единодержавным во всей Римской империи. Празднование памяти 40 мучеников совершается 9 марта, но оно иногда переносится по уставу на другие дни, именно если оно случится в какой-либо день первой седмицы Великого Поста, то служба мученикам правится в субботу. Если случится она в среду недели крестопоклонной, то служба правится во вторник той же недели. а равно если случится в четверг Великого Канона, то служба правится во вторник той же пятой недели. Если же случится в субботу Акафиста, то переносится на воскресенье пятой же недели поста. Мученик Урпасиан пострадал при Максимиане Галерии, зяте соправителя Диоклетиана на востоке Римской империи. По его настоянию в 303 году Диоклетиан издал общий закон против христиан, но еще до издания этого закона Галерий частным образом преследовал христиан, удалял их от своего двора, изгонял из военной службы и тому подобное. Никомедия, столица Восточной империи, резиденция императора Диоклетиана, великолепный город на берегу Протопонтиды, Мраморного моря, на северо-западной Малоазийской области Вифинии. Пояс в Римской империи служил особым отличительным знаком военачальника. Святый мученик Урпасиан скончался около 295 года.